Айтбаев, Таа, вы призвали не того. Глава 4. Я в жопе. Проснулся я среди ночи и долго не мог понять, в чем дело. Ответ оказался, как обычно, просто очевиден. Не горели костры. Дело в том, что перед закатом мы разложили несколько костров, чтобы отгонять монстров и зверье. Но и наша маг-целитель что-то там похимичила, отгоняющая то ли от комаров, то ли от вампиров. Так вот, наши костры не горели. При свете луны я видел полянку, как сборище теней опознать, которые можно было только по очертаниям. Часовой, который должен был стоять рядом с костром и следить за огнем, пропал. Угли едва тлели, краснея в ночи. Лагерь мирно спал. Уже собрался встать и пойти разобраться, как услышал этот звук. И заметил среди лагеря одну движущуюся тень. Массивная, сгорбленная и со светящимися в темноте красными угольками глазами. Она медленно скользила по лагерю, едва слышно порыкивая и водя мордой из стороны в сторону, как будто что-то ища или выбирая. Я забыл, как дышать. Если сейчас на меня обратят внимание, я труп. 100%. Хорошо, хоть я пристроился совсем на краю лагеря. Стоит мне чуть-чуть сдвинуться, как провалюсь в кусты и смогу там отосраться. Пардон, отсидеться. Я пропустил момент, когда тень исчезла. Вот просто была, а вот ее уже нет. Несколько секунд стояла полная, абсолютно мертвая тишина, нарушаемая лишь стуком моего сердца. А потом раздался хруст. Мерный, отвратительный. Хруст и треск. Я мгновенно понял, что служил источником этих звуков. Тварь ела! Выход. Нужно срочно найти выход, иначе она сожрет всех. Но стоит мне пошевелиться, и я абсолютно уверен, что она тут же меня заметит. Может, она насытится одним? Нет, вряд ли. Скорее перебьет нас и будет катать консервы на зиму. Но почему я проснулся? Нет, не так. Почему только я проснулся? У того же Варгуса с его 40-м уровнем восприятие должно быть такое, что даже во сне он должен слышать писк какающей мыши за 100 метров от него. Да и Ревиса барьера ставила, а у нее тоже уровень должен быть немаленький. Может, следствие моего героизма или игнорирования здравого смысла? Ладно, сейчас это точно не важно. Какие выводы? Тварь как-то усыпила всех в лагере. Значит, она опасается прямого столкновения. Значит, она не должна быть такой уж сильной. И если я смогу разбудить паладина, то он с ней должен справиться. Вопрос, как его разбудить? Пока я размышлял, в нескольких метрах справа от меня раздался хруст. Чей-то тихий, придушенный, полувсхлип, полувскрик. После чего опять послышались чавкающие звуки. Тварь рядом. Вон ее красные глаза. Кажется, там лежал наш егерь. Ну и черти ему в задницу. Если он вскрикнул перед смертью, то получается, от боли жертва может проснуться. Это шанс! Как можно медленнее я протянул руку к груди и взялся за сюрик. Боже, храни мою лень, не давшую мне даже нормально раздеться перед сном. Варгус, спасибо тебе за твой садизм, который побудил мою лень сжевать мне мозг, чтобы... Ну, короче, вы поняли. Найдя глазами большую тень там, где должен был спать здоровяк, я затаил дыхание и, сглотнув тягучую слюну, одним движением кисти послал сюрик в полет. Вжик-бзиньк. Бля! Эта сука спит в броне! Не знаю, что в следующий миг заставило меня перекатом уйти в сторону. Жопа, печенка, потроха или верещащая из пяток душа. Но на то место, где я только что лежал, с рычанием приземлилась эта тень. Из оружия только перевязь с сюрикенами. Я ж не полный отморозок, спать еще и с мечами в обнимку. Из противников неведомая хуйня, чьи большие белые зубы я сейчас разглядел даже в полной темноте. Да эта хлеборезка нашинкует меня, как свежий батон. Блять, выживу, точно стану спать в обнимку с чем-нибудь колюще-режущим. Прыжком отскакиваю назад, чувствуя, как что-то с едва-едва задело мне грудь. Послышался треск рвущейся брони, и по груди вниз побежали теплые липкие струйки. «Блядь, да проснитесь вы уже!» Заверещал я каким-то чудом, уклоняясь от следующего выпада твари, и чувствуя, как правую руку обожгло болью. В тот момент как раз оказался рядом с паладином, и со всего маха пнул его тень туда, где, как я предполагал, было лицо. Спустя мгновение был вздернут за ногу головой вниз, а зажегшийся над лагерем светлячок показал мне яростную рожу Варгуса, меня за эту ногу как раз вздернувшего. «Ты чего, блядь, твою...» Договорить он не успел. Я не сразу понял, почему в одно мгновение у меня перед лицом была рожа паладина, а в следующее появилась кошмарная черная харя с огромными красными глазами и до усрачки пугающей лыбой. Ударивший вверх фонтан крови дал мне ответ. Тварь снесла им паладину голову. И я увидел ее харю, которую до этого момента думал к Варгусу и заслоняла. Тут я и понял. Мне жопа. Вот и поигрался в героя в иного мира. Так и запишем. На третий день эпохальных приключений его сожрала какая-то безымянная тварь, а он при этом визжал, как маленькая сучка. Ну да, я визжал, и не стыжусь этого. Наоборот, горжусь, что не обгадился. Вдруг за спиной твари выросли огромные кожистые крылья. Хлопок и вцепившаяся в труп паладина гадина взмыла вверх. Я бы радовался, я бы плясал от счастья. Я бы на радостях раздал все 100 монет нашим уголовникам. Пнул бы труп егеря и трахнул Ревису, но я не мог. Потому что труп ёбаного паладина мертвой хваткой вцепился в мою ногу. Как далеко утащил меня тот монстр, я не знаю. В какую сторону, тоже без понятия. Темно, да и не до того было. Но в один прекрасный момент тварь сделала крутой вираж, которого мертвые пальцы Варгуса не выдержали и все-таки разжались. Дальше я помню только падение, треск ломаемых веток и темноту. Пробуждение было очень нелегким. Болела грудь, болела правая рука, ныли спина и ноги, саднило лицо, раскалывалась голова. Но я был жив. Кое-как разлепив глаза, я увидел две пары внимательных желтых глаз и приветливый клыкастый оскал. Еще не до конца осознав происходящее, попытался отползти и чуть не рухнул вниз. К этому приветливому созданию, кое-как приняв устойчивое положение, я начал потихоньку осознавать происходящее. Я оказался метрах в трех над землей, на толстой ветке какого-то гигантского дерева, торчащего посреди поляны, в гордом одиночестве. Судя по коче зацепившихся за мою броню листочков и веточек, а также переломанным веткам над головой, именно этому дереву я должен сказать спасибо за торможение моего падения и то, что я вообще сейчас дышу. Потому как внизу меня с приветливым оскалом поджидала тройка самых натуральных волков. Вокруг тихо шумел утренний лес, кричала какая-то птица, кто-то кого-то жрал в кустах, да ласково припекало солнышко. Я быстро проверил свое снаряжение. Броня была частично непригодна. Нагрудник разорвало практически в лохмотья тремя толстыми параллельными отметинами от ногтей. На моей груди они тоже имелись, правда, неглубокие и уже покрывшиеся коркой, запекшейся крови. А вот правой руке досталось больше. От костяшек до локтя тянулся тонкий порез, рассекший кожу и мясо. Рука постоянно отдавалась пульсирующей болью, плохо слушалась, а на каждое движение выдавала резкую вспышку не самых приятных ощущений, заставляя шипеть и материться, но хоть уже не кровоточило, и на том спасибо. С оружием было еще плачевнее, чем с броней. Его практически не было, присутствовала только перевязь с рюкенами, которых оставалось 15 штук, да щит-перчатка на левой руке, которая выступала чуть дальше костяшек небольшим заостренным концом. Выводы какие? Ощущение, что я в жопе. Нет, даже не так. Ощущение, будто мою голову засунули глубоко в ванну с 300-килограммовой черномазой уродливой тетки, сидящей в абсолютно черной комнате, самой толерантной стороны моего прошлого мира, а ее возвращенный на фастфуде и коле черномазой 300-килограммовый потный сынок пристраивается своим огромным хуем к моей уже смазанной вазелином жопе. Вот, это уже больше ближе к истине. Пожалев себя несчастного еще минут 5, я вздохнул и все же принялся искать выход. Жить-то хочется. Первым делом Сюриком аккуратно срезал остатки рукава с правой руки. Критично их осмотрел и, сочтя их сомнительную чистоту приемлемой, пустил на бинты. Аккуратно перевязав пострадающую конечность, не бог весть какая медицина, но грязь больше попадать не будет. Система немного подняла мне настроение, выдав первый уровень полевой медицины и чуть-чуть опыта за ее применение. Закончив с рукой, я еще раз внимательно пошарил по одежде и кармашкам пояса. Обнаружил захомоченные 10 золотых и пластиковую пачку зубочисток, одну из которых тут же сунул в зубы. То, что надо для моих убитых за эту ночь нервов. Пожевывая зубочистку и смотря на зевающих внизу волков, я даже начал потихоньку успокаиваться и искать светлые стороны в моем положении. «Собственно, чего я так кипишую?» — спросил я волков, задравших головы на мой голос. «От этого хрена в короне я свалил?» «Свалил». Причем так, что даже не подкопаешься. Бесстрашного героя ночью сожрал ужасный монстр. Уверен, свидетельству поутру найдется достаточно. Значит, искать меня не будут. В лицо меня знают только некоторые вельможи, стражи и королевская семья. Следовательно, я могу спокойно разгуливать по стране, ничего не опасаясь. Главное, к столице не соваться. Мне даже показалось, что троица волков согласно закивала. Мол, все верно, чувак, иди к нам, сейчас вместе погуляем, юмористы, бля. По сути, продолжил я сейчас ничем не отличаюсь от обычного попаданца. Нет, я даже круче. У меня есть броня, щит, немного денег, сюрики и неплохие статы. Кстати, про них. Статус! Имя Андрей. Титул – герой. Узревший легенду. Плюс 5 к восприятию. Отчаянный прогун. Плюс 5 к ловкости. Познавший ужас. Плюс 5 ко всем характеристикам. Уровень – 3. Характеристики. Сила – 41. Ловкость – 48. Восприятие – 40, живучесть – 28, сила мысли – 28, Свободные очки 20. Способности. Игнорирование здравого смысла. Уник. Ускорение прогресса от титула герой. Навыки. Верховая езда. 4 уровень. Ученик. Владение мечом. 5 уровень. Ученик. Владение щитом. 4 уровень. Ученик. Метание. 4 уровень. Ученик. Обеи руки мечник. 5 уровень. Ученик. Полевая медицина. 1 уровень. Ученик. Предчувствие опасности. 10 уровень. Ученик. Смертельный удар. 3 уровень. Ученик. Стрельба из лука. 3 уровень. Ученик. Тихий шаг. 5 уровень. Ученик. Я сказал неплохие? Я имел в виду отличные. Это когда я успел так апнуться? Ну, по паре очков на каждый стат за битву с монстром, потом за титулы эти. Кстати, за что они даются? Информация? Голографическая менюшка послушно выплюнула пояснение к каждому титулу. Описание системы меня, если честно, убило на месте. Лучше бы я этого не видел. Герой. Ты призванный из другого мира герой. Хочешь щит? Хрен тебе. Держи плюшку, иди сам качайся. Узревший легенду. Ты видел монстра легендарного ранга. Поздравляю. Держи плюсик глазастости. Отчаянный прыгун. Ты прыгнул с высоты более 100 метров и вроде бы выжил. Ты дебил или самоубийца? В общем, вот тебе немного ловкости, так как плюс к мозгам тут явно не поможет. Познавший ужас. Ты встретился лицом к лицу с монстром, ужас ночи, и умудрился не закончить свои дни в его желудке. Ну что сказать, поздравляю, вот тебе плюшка. Кто создавал эти описания? Я чувствовал, как мой глаз начинает дергаться. Там наверху что-то... укурились окончательно. Ладно, все, Андрюх, успокойся. Итак, описание предметов я не могу вызвать из-за отсутствия навыка оценки и 10 уровня. А вот описание пунктов моей статистики могу. Так, а что там пишут про мои способности? Информация. Игнорирование здравого смысла. Твоя плюшка уникального ранга дается только невменяемым типам из других миров. Спонтанно влияет на происходящие события и твое сознание. Блок на естественный прирост характеристик поднят до планки в 100 пунктов. Блок на количество навыков снят. Блок на количество характеристик снят. Ускорение прогресса. Скорость прокачки характеристик и навыков увеличена на сложно вычисляемый коэффициент. Рви жопу, будет тебе счастье. Я закрыл менюшки, прикрыл глаза и потер ноющие виски. Система фэнтезийного псевдо-РПГ мира, говорящая языком укуренного геймера. К такому меня жизнь не готовила. Озвучил еще пока что не охрипший Кирамару. Всем спасибо.